Глава 57. Две недели спустя. Как и предсказывала Лора Бендон, она стояла за спиной мужа, выглядывая из-за его правого плеча, пока он читал подготовленное заявление. Лицо ее казалось бледным и мужественным. Элли и Макс, сидя в совещательной комнате прокуратуры, в энный раз смотрели этот материал по местному телевидению. Телеобозреватели с трудом сдерживали возбуждение, пристально изучая непристойные подробности разворачивающейся истории. Восходящую звезду юриспруденции отстранили от дел, судья лишился кресла из-за сексуального скандала 20-летней давности, связанного с едва достигшей подросткового возраста девочкой. 15-летняя попытка замять позор, при этом Бендоны играли странную роль покровителей, заручившись молчаливым согласием матери девочки. Арест, казалось бы, образцового сына за убийство, совершенное двумя неделями ранее, размышления на тему, что произошло бы, если бы Бендона успели назначить федеральным судьей. Таня сказала все, что требовалось, чтобы снять Алекса Бендона с крыши. Однако ПУ Нью-Йорка не было связано ее обещаниями. Парнишке сразу же было выдвинуто обвинение в убийстве первой степени, а в обвинительном акте они указали особые обстоятельства. Этим убийством преступник пытался добиться молчания жертвы изнасилования, совершенного 16 лет назад в Балтиморе, штат Мэриленд. С учетом того, что Алексу был всего 21 год, СМИ принялись задавать вопросы, кто же совершил то самое преступление. Въедливый репортер из «Нью-Йорк-Пост», отслеживая Танино прошлое, добрался и до ее бывшей соседки Анны Хан, а оттуда уже вышел на связь с Бендонами. И вот теперь судья уходил в отставку. На основании закона об исковой давности наказание за случившееся в Мэриленде ему не грозило. Однако контора Макса рассматривала возможность обвинения от штата Нью-Йорк за нарушение норм этики должностным лицом. И, как и предсказывала Лора, освещение этого дела сопровождалось потоком вопросов о его жене, почему она осталась с этим человеком, зачем она помогала ему скрывать случившееся, как могла позволить ему продвигаться по служебной лестнице, зная, какая бомба таится в его прошлом. Посыпались сравнения с Элизабет Эдвардс, Хиллари Клинтон и Силдой Спитцер. Такие замечательные, непростые женщины были загнаны в одинаковый образ степфордских жен, как и предвидела Лора, чего боялся ее сын. Один из ведущих прижал пальцем левый наушник, а затем прервал излияние взволнованных экспертов, чтобы сообщить срочную новость. «Мне только что передали, что магнат в области недвижимости, скандально известный плейбой Сэм Спаркс, выступил с заявлением. Слово Джеффу Бейкеру, прямой репортаж от здания Sparks Industries». Рыжеватый репортер убрал с лица волосы, растрепавшиеся от сильного ветра. «Сегодня незамужним дамам Нью-Йорка придется вычеркнуть из списка потенциальных женихов еще одного перспективного холостяка. Миллиардер Сэм Спаркс только что сделал заявление, в котором содержится очень существенное признание. Заявление совсем короткое, поэтому приведу его полностью. Один видный государственный служащий признает, что секреты, которые он хранил долгие годы, причинили боль тем, кого он больше всех любит, и принесли ужасное горе ни в чем не повинным людям. А я пришел к выводу, что главная в жизни опасность кроется во лжи. И сегодня я намерен объявить, я гей. Я продолжу руководить Sparks Industries, как делал уже почти 20 лет, и заранее благодарю моих коллег и инвесторов за дальнейшую поддержку. Я сказал все, что хотел, и больше эту тему обсуждать не намерен». «Молодец», — похвалил Макс. Бендон был вынужден сделать свое признание, а Сэм Спаркс нет. Публике было известно, что Ник Дилан убил Роберта Манчини после того, как тот стал его шантажировать. Чем именно он шантажировал, не сообщалось. Не упоминались и детали, например, шиньон в стиле Благоевича или обручальное кольцо, найденное в машине, реквизит, которым пользовался Дилан, отправляясь на свидание с Кэти Беттл и Стейси Шектор, ни разу не упоминался и Спаркс. Примечание. Милорад Рот Благоевич родился в 1956 году, американский политик-демократ. Отстранен от должности губернатора Иллинойса по обвинению во взяточничестве. Конец примечания. Элли посмотрела на часы 13:00. «Думаешь, они явятся?» «Да, обязательно придут». И как, по-твоему, все пройдет? Не знаю. Я понимаю, чего хочет Таня, но это может обернуться полной катастрофой. Танин адвокат все еще добивался сделки с правосудием, но главные детали уже были сформулированы. Она признает обвинение в подлоге и получит 4 года условно с обязательной психиатрической реабилитацией. Центр поддержки взрослых, ставших жертвами сексуального насилия в детском возрасте, пытался тем временем убедить один из местных колледжей принять девушку. С учетом трюка, который она провернула в Нью-Йоркском университете, пристроить ее будет нелегко. Однако один из ее бывших преподавателей поручился за работу, сделанную ею под именем Хезер Брэдли. Но сегодняшняя встреча не имела целью защитить Таню. Девушка сама захотела извиниться перед родителями Меган. К удивлению Элли, Джонас и Патрисия согласились. Возможно, сейчас, когда им было кого винить, они попытаются простить Таню Эбботт. Предстоящее свидание Тани с читой Гунтер — не единственный случай странных альянсов между людьми, сведенными этой историей. На прошлой неделе Стейси Шектер заехала в участок поблагодарить Элли и Робин Такер. По ее словам, обе женщины спасли ее, и не только в прямом смысле. Элли поверила девушке. Из Крейгслиста ее имя исчезло, страничка в эротическом ревью была закрыта. Когда Стейси покидала здание, Джесс покуривал у выхода, ожидая сестру на 21-й улице. Он что-то сострил насчет Стейсиной футболки с группой Boomtown Rats. Когда вышла Элли, они еще болтали. Увидев их, она быстренько соврала насчет оставшейся срочной работы, а потом наблюдала из окна, как они направляются в бар Бандюги без нее. Долго это не протянется. Джесса никогда не хватало надолго. Однако женщины вроде никогда и не были против. Тайна, которую Сэм Спаркс мучительно замалчивал всю свою взрослую жизнь, на мгновение мелькнувшая по телевидению, тут же была забыта. А говорящие головы снова кинулись обсуждать Бендонов. Теперь на экране была фотография Лоры, а рядом с ней перечислялись главные пункты ее биографии: Принстонский университет, юридическая школа Джорджтаунского университета, работа в Ковингтон и Берлинг до рождения сына. Примечание: Ковингтон и Берлинг — одна из крупнейших международных юридических компаний, основана в 1919 году в Вашингтоне. Конец примечания. «Я все-таки не могу понять», — проговорила ведущая, так, словно сама только что пережила предательство, — «почему она оставалась с этим человеком?» «Ну, — сказал Макс, пультом выключая телевизор, — а ты осталась бы? А что, ты намерен присмотреть себе какую-нибудь семиклассницу? Фу, какая пошлость! Ты первый начал? Серьезно, я мужчина, но я не понимаю. У меня были девушки». «Не было. До меня у тебя никого не было». «Отлично, были представительницы противоположного пола, отправлявшие меня на неделю в опалу только за то, что я не так кому-то улыбнулся». «Ну что ж, у тебя действительно потрясающая и неотразимо соблазнительная улыбка. Настолько, что доставляла немало хлопот. И вот мужика вроде Бендона ловят на том, что он совратил нянину дочку. Господи, даже если забыть о том, что она была еще совсем ребенком... Правда, почему такая женщина, как Лора Бендон, не ушла от него?» «Потому что она его любит». «Всего-то?» «Возможно. Любовь — штука могучая». Их отвлек стук в дверь. Секретарша привела в комнату Джонаса и Патрисию Гунтер. «Прошу прощения», — извинилась Патрисия, — «мы вам не помешали?» «Нет, конечно». Макс поднялся и жестом указал на свободные стулья у стола. «Присаживайтесь». Заняв свое место, Джонас взял жену за руку. Возможно, Элли ошибалась, думая, что смерть дочери приведет к постепенному охлаждению между супругами. «А Хезер... простите, Таня, она уже здесь?» «Я уверена, она придет с минуты на минуту», — ответила Элли. «Для нее это очень важно». Макс уселся во главе стола. «Она сама вам, конечно, все расскажет, но я провел с Таней довольно много времени за последние 2 недели. Это было предложение адвоката, чтобы наша контора лучше понимала, с кем имеет дело. Разумеется, вы вправе проявить скептицизм, но я действительно верю, хотя настаивать не стану, что она и впрямь никогда не отдавала себе отчета, какой опасности подвергает вашу дочь». Его прервал стук в дверь. Вошла та же секретарша, на этот раз в сопровождении Тани Эбботт. Девушка убрала волосы в скромный пучок на затылке и оделась в строгую темно-синюю юбку и коричневую водолазку. Макс неловко представил девушку, господин и госпожа Гунтер, это Таня Эббот. Таня переступила порог, держа перед собой сцепленные руки, словно ребенок, которого представляют классу. Все взгляды устремились на нее, но сама она упорно смотрела в середину стола. Прежде чем заговорить, она слегка откашлялась. «Господин и госпожа Гунтер, спасибо, что пришли. Признаюсь, я не очень хорошо знала вашу дочь, но она была очень добра ко мне и к своим друзьям. Она была умной, милой и действительно очень хорошей». Казалось, Таня слегка отклонилась от заготовленной речи. «И я хочу, чтобы вы знали... Клянусь, я говорю это от всего сердца. Если можно было бы перевести часы назад...» Ее голос сорвался, Патрисия Гунтер подавила всхлип. «Если бы можно было перевести часы и поменяться местами с Меган, я бы это сделала, правда?» Элли сморгнула слезу, собравшуюся в уголке глаза, и в этот момент Патрисия вскочила со стула. Таня непроизвольно вздрогнула, когда женщина сжала ее в объятиях, но затем тоже обняла ее. «Мы не виним тебя, Таня. Мы тебя прощаем. Наша дочь действительно была хорошим человеком». Джонас, тоже поднявшись, обнимал плачущую жену. «Меган наверняка хотела бы, чтобы мы тебя простили», — сказал он. Наблюдая, как Гунтеры утешают девушку, с которой началась цепь событий, приведших к смерти их собственной дочери, Элли поражалась человеческой натуре, которая по-прежнему способна удивлять ее. Любовь Лоры Бандон к мужу удерживала ее рядом с ним, и это же чувство помогло Гунтерам простить не только Таню, но и друг друга. Оно ослепляло Спаркса, не давая увидеть ту сторону личности Ника Дилана, которая убила Роберта Манчини и Кэти Беттл. Из-за него Кэти Беттл предпочла заботу о матери своей личной безопасности. Из-за него сын пошел на убийство, чтобы оградить мать от публичного унижения, и это из-за него Таня Эбботт бросилась на помощь к человеку, когда-то совратившему ее, поскольку именно он позволил ей впервые почувствовать мужскую любовь. Любовь и впрямь могучая штука. Могучая настолько, что на миг Элли вспомнила о папе, которого потеряла, о маме, которая требует от своих детей больше, чем сама когда-либо могла им дать, о брате, который был ее лучшим и временами единственным другом. Она задумалась, есть ли вещи, на которые она не готова ради них. На мгновение Элли поймала взгляд человека, сидевшего по другую сторону стола, и поверила, что, возможно, в конце концов и она сумеет обрести узы иной преданности. Конец книги.